4. Диня открыл глаза, его привел в чувство какой-то шорох. Что-то скреблось где-то наверху. Чувства возвращались в тело мальчика медленно. Вместе со слухом вернулось обоняние, и Диня услышал запах свежего сена и конского пота. Последним была пропитана его собственная одежда. Запах был необычным и, бесспорно, очень приятным. Это был очень дорогой запах. В сознании мальчика лошади с детства были чем-то недосягаемым, и все, что с ними связано, автоматически превратилось в такое же несбыточное. Теперь же Дине насквозь пропах этим несбыточным. Мысль вызвала улыбку, и мальчик не осознавал, что улыбнулся. Следом за обонянием возвратилось зрение, и мальчик понял, что находится в каком-то закрытом помещении. Скоро он догадался, что темнота означала ночь. Зрение и запахи оживили память. Основной силой в оживлении был запах конского пота. Дини вспомнил мужчин в бордовых плащах, пронзительные взгляды, круп лошади под собой. Его схватили воины правителя и куда-то везли. Мальчик смутно помнил дорогу, не имея ни малейшего представления, сколько времени она заняла. Он был настолько обессилен, что с того момента, как гвардейцы схватили его, он так и не приходил в сознание. Что с ним происходило? Конечно, Ди не знал ответ на этот вопрос. В течение одного вечера он вылечил 4 человек. Раньше такого не было. Он переутомился, выжал из себя по максимуму. Ему необходимо было лежать. После этого несколько дней лежать и спать, не вставая даже для еды. Но обстоятельства сложились так, что он покинул дом, где вылечил последнего человека. То, что Дини не находился в покое, лишь продлило его состояние. Неосознанно он знал причину, заставившую его войти за один вечер во столько домов сразу. Он чувствовал страх и какую-то вину перед людьми, от которой он так и не смог избавиться. Страх был глубинный, в несколько слоев. Причиной тому были люди, едва не схватившие его в лесу. Даже странный мужчина, возникший следом и атаковавший их, не внушил Дине доверия. Кроме боязни, что он не сможет продолжить путь, был страх, что этим он погубит многих людей, которые в нем так нуждались. Это и вылилось в такое количество больных за один вечер. Прежде чем Дини полностью осознал теперешнее положение, он вспомнил, как прятался от мужчины, напавшего на тех жутких людей. Мужчина искал и звал его. Он прошел от Дини совсем близко, остановился, как будто что-то почувствовал, и мальчик зажмурился, сжался, сдерживая крик. Кто знает, что случилось бы дальше, если бы летучая мышь, издав поблизости шорох, не увела мужчину в сторону. В какой-то момент Дине захотелось откликнуться, но он сдержался. Мальчик понимал, мужчина точно так же, как и другие, стремится схватить его. И хотя в его голосе и просьбе не убегать было что-то особенное. Он ведь убил тех людей. Шорох, прервавшийся на минуту, возобновился, и мальчик, наконец, окончательно вернулся к реальности. И она подарила ему волну страха. Его схватили, и не кто-нибудь, а воины правителя. Теперь он не сможет идти дальше. Дини представил родителей. Их лица ждущие, взволнованные. У мальчика выступили слезы. Казалось, нечто столкнуло его в бездну, и он летел, летел. Его отвлек усиливавшийся наверху шорох, перешедший в шелест, напоминавший ветер, ворвавшийся в приоткрытую дверь. На секунду мальчик замер тугим комком. Шелест показался смутно знакомым. Динни рассмотрел под потолком кружащуюся расплывчатую тень. Летучая мышь. Мальчик с облегчением выдохнул. Он уже чувствовал, как крик рвется из глубины легких, и лишь когда необъяснимое превратилось во что-то до боли знакомое, испуг отступил. Динни поднялся. Летучая мышь кружила, и с каждой секундой мальчик отчетливее различал ее во мраке своей временной темницы. Странное существо нашло его. Сейчас Динни понимал, что означал этот шорох, выведший его из сна. Летучая мышь обнаружила какое-то отверстие и проникла сквозь него к мальчику. Похоже, щель была узкой. Даже некрупному существу пришлось постараться. Летучая мышь, казалось, звала его куда-то, совершая резкие виражи в сторону двери. Динни шагнул к темному прямоугольнику, нащупал сторону, где дверь открывалась, медленно надавил на нее. Дверь не поддалась. Она была закрыта снаружи на какой-то засов. Кроме того, снаружи был охранник. Динни уловил бессвязное бормотание задремавшего человека. Черная волна отчаяния окатила его, и он повернулся к своему странному попутчику. Однако летучая мышь перестала кружить по небольшому помещению, чем-то напоминавшему сарай и давно неиспользуемую конюшню. Тварь опять скреблась где-то у потолка. Динни не различал ее. Мальчик негромко позвал ее, будто к ней можно было обращаться как к человеку, и, конечно, это не принесло результатов. Вскоре шорох затих, и мальчик снова остался в одиночестве.